это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Давайте к письмам обратимся. Так, теперь у меня в руках письмо от нашей слушательницы из Пятигорска. Пишет нам Любовь Мироновна Мимухина, если я правильно прочитал фамилию. Любовь Мироновна очень много рассуждает о словах «парадная» и «подъезд». Вот две больших страницы, исписанных не таким уж и крупным почерком. Главная идея нашей слушательницы заключается в том, что слово «парадное» имеет смысл употреблять в том случае, когда в доме несколько подъездов, и один из них является парадным входом, а другой, например, черным ходом. Или, во всяком случае, не черным, но таким второстепенным, не так красиво оформленным и так далее. К домам вот хрущевской эпохи, которую мы называем хрущевками и которую наша слушательница называет точно так же, по ее мнению, конечно же, только подъезды, а никакие не парадные. Ну, я должен сказать, что с одной стороны, в том, что пишет Любовь Мироновна, есть здравый смысл, но с другой стороны, исходное значение слов и парадное, и подъезд, исходное значение уже стерлось. Когда мы говорим парадное, мы вовсе не подразумеваем какого-то парадного, именно парадного входа в дом. Мы просто подразумеваем вход на лестницу, с которой открываются двери в разные квартиры, расположенные на этой лестнице. Когда мы говорим подъезд, мы вовсе не подразумеваем в буквальном смысле какого-то пандуса, по которому можно подъехать именно к этому входу в дом. В этом смысле это никакой совершенно не подъезд. Пандуса, я думала, кареты. Ну, пандус, по которому карета может подъехать, например, к зданию. Любовь Мироновна, кстати, приводит эту строчку из Некрасова, разумеется, вот парадный подъезд и так далее. Но, кстати, не раскрывает того смысла, что когда Некрасов пишет «вот парадный подъезд», там подразумевается так, именно такое сооружение. Там есть пандус, там есть возможность карете подъехать так, чтобы седок мог выйти и непосредственно тут же попасть в двери. Вот сделав буквально 2-3 шага, он попадает в двери этого здания. Вот это парадный подъезд в исконном значении этого даже не слова, а слова сочетание. Ничего подобного в современных значениях этих слов не осталось. Поэтому слова «парадное» и «подъезд» и продолжают конкурировать, и поэтому в одних городах одно и то же называется подъездом, в других называется парадным, и принципиального различия между ними уже давно нет. Как это по-русски? Как это по-русски? Да, это вопрос по телефону, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Мария Михайловна. Очень приятно. Я очень рада, что дозвонилась до вас. Вот когда речь идет об искусственно выращенных зубах, вот везде в рекламе, по городу расклеены эти рекламные щиты, по телевизору много раз слышала, по радио, говорят «имплантат». Разве это правильно? Как вы сказали, искусственно выращенные зубы? Имплантат. Имплантат? Да. Да. Значит, режет слух. Я считаю, что это неправильно. А как с вашей точки зрения правильно? Я считаю имплантат. Тант. От слова имплант. Мария Михайловна, понятно. Значит, мне, честно говоря, не встречалось написание имплантат. То есть вообще, чтобы в слове вообще не было ни одной буквы «Н». Мне встречаются такие написания: имплантат, то есть одна буква «Н», и второе — имплантант, два сочетания «НТ». Правильным является написание с одной буквы «Н» – имплантат. Здесь логика очень простая. Если мы используем... Вообще «ад» — это суффикс. Конечно, суффикс не русский. Мы заимствовали это слово вместе с этим суффиксом. И у нас довольно много таких слов, которые тоже оканчиваются этим же самым суффиксом «ад». Этот суффикс обозначает тот предмет, над которым произвели какое-то действие. Если же мы скажем «имплантант», то есть используем не суффикс «ад», а суффикс «ант», тогда получится, что зуб сам себя имплантирует, он сам себя вставляет в челюсть пациенту. То есть ему будет придано значение действующего, даже не предмета, вот агента этого действия, что неверно. Был несколько лет назад довольно продолжительный спор, дискутировали, доказывали, убеждали, потому что сначала везде писали «имплантант» с двумя сочетаниями «НТ». В конце концов победил правильный вариант «имплантат», но варианта, в котором не было бы ни одной буквы «Н», я пока не встречал. Надо будет понаблюдать. Как это по-русски? Да, пожалуйста, звонок в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я в продолжении разговора об имплантации. А не кажется ли вам, что правильнее всего все-таки будет просто имплант? Так же, как адрес, адресат и адресант. Так и тут. Имплант, имплантат, имплантант. Ирина, вообще говоря, вариант «имплант» мне нравится. Но кроме моего «нравится» или «не нравится», существует речевая практика. Так вот, в речевой практике имплант, ну, он, по-моему, еще все-таки существует. Он не окончательно положен на лопатки. Но все-таки пока он, по-моему, уступает имплантату. Посмотрим, что будет дальше. В принципе, вариант «имплант» мне кажется вполне не то что допустимым, просто, мне кажется, хорошим. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Сергей Глебович. Здравствуйте. Хорошо, у меня слово «чиновник» и «чин». Вот они идут в отрицательном контексте обычно. Я стал думать, перебирать слова, и оказалось, что тут целый куст слов. И такие почтенные, как «причина», это вообще философское понятие. Почин, начинание, ну и зачинщики, допустим, вот чинить, то есть какую-то организацию, структуру восстанавливать, учинить, вчинить, то есть вот внедрить какое-то начало, и вот слово начинка, то есть тоже вносится какая-то структура. У меня два вопроса. Один это что в древности, ну, по-видимому, это очень старое слово, чин. Какое имело значение в древности, какие смыслы? И ин, приставка ин в иностранных словах, инструкция, инвазия, инвестиция, инвектива. То есть там тоже вот что-то ин, и поскольку, ну, корень чин – это первая буква Ч, а второй ин, вот является ли, находится ли тут какая-то связь? Ой, Сергей Глебович, ну скажите, пожалуйста, если вы полагаете, что в слове чин есть тот же корень ин, что и в приставке ин, то че-то что такое? Вопрос к вам, к специалистам, ну, просто... знатокам языка. Я задаю вопрос. Вот тут у меня нет уверенности в связи. Ну, Сергей Глебович, давайте вот подумаем, да, здраво. Есть, перед корнем может стоять только приставка. Ну, в некоторых случаях соединительный гласный, mm-hmm. другой корень. То есть, если вы хотите думать, что ин приставка и чин однокоренные слова, то в чин получается, что че это приставка, так же быть не может. Но в русском языке просто ее нет. Да, и не может вот быть, нужно, конечно. Нужно сказать, да, прежде всего, что ее нет, не было никогда ни в русском, ни в предках никакого, русского, да, языка, да, приставки «че» не было. Но если вернуться к значению слова «чин», и почему «чин», как «чин» с чиновником и «по чинам» связано, здесь все достаточно просто. Вы абсолютно правы. Слово «корень» является общеславянским, и во всех славянских языках однокоренные слова сохраняются. Начальная идея слова «чин», кстати, ровно такая же, как у слова «ряд». Это порядок, некая последовательность чего-либо. Отсюда, например, есть «чин ангелов», да, или вот в церковной терминологии это слово используется гораздо чаще, чем в современном обиходном языке. Таким образом, и чиновник — это тот, который занимает свою должность на некой карьерной лестнице. Кстати, метафора лестницы — это тоже метафора, которая активно использовалась в православии. Можно вспомнить и жанр икон, да, вот эта лестница, по которой праведники взбираются на небеса и так далее и тому подобное. И еще раз хочу подчеркнуть, Сергей Глебович, ну, иногда звуки в разных частях слов совпадают. Никакой связи между славянским по происхождению корнем «чин» и вариантами латинского происхождения приставки «ин», «им» и так далее не существует. Ну, еще нужно добавить, что вот в том ряду слов, которые Сергей Глебович приводил, есть слова действительно однокоренные. Вот «чин» и «чиновник» — это слова однокоренные. А слово «почин», например, не имеет к этому корню никакого отношения. Нужно иметь... Просто созвучно. Да. Это совпадение, которое является результатом очень длительного, сложного исторического развития совершенно разных корней. И развитие, которое привело к тому, что корень вот того слова, которое называл Сергей Глебович «почин», это тот же корень, что и в словах «начать», сравните «начать», «начинать». Это тот же корень, что в слове «конец». Как это ни удивительно, и это очень легко объясняется. Но у нас, к сожалению, здесь нет возможности на доске написать. Латинизации. Да, как все это происходило. А вообще исконный вид в праславянском языке, исконный вид того корня, который мы видим в словах «почин», «начало», «начинать», это корень, в котором первым согласным был «к», третьим звуком был также согласный «н», а между ними был гласный, который чередовался, это мог быть или гласный «о», или гласный «э», если я не ошибаюсь. Да-да-да. Или, да? Что же касается «чина», того чина, который чин, чиновник, подчинение, он в праславянском языке начинался с, просто с «чи». Корнем было просто «чи», а «н» было суффиксом. И восходило это слово к совершенно другому корню. Это основа, которая была параллельна древнеиндийскому то ли «ка-яти», то ли «ча-яти» со значением «собирать», «строить». И первоначальное значение уже на славянской почве, порядок, о котором говорил Валерий Анатольевич, или действие, вот отсюда «чинить», «причинить», «причинять», «починять» и так далее. А дальнейшее развитие значения, краткий этимологический словарь под редакцией Шанского, который я сейчас держу в руках, представляет так: от этого порядка развивается значение подчинения, значит, устанавливается такой-то социальный порядок, некто подчиняется кому-то, отсюда возникает значение, у слова «чин» возникает значение определенное место в иерархии, а потом уже должность. Таким образом получается современный чин. Так что, Сергей Глебович, совпадение — это вещь очень широко распространенная. Они действительно могут ввести в заблуждение, поэтому вот здесь очень полезно пользоваться этимологическими словарями русского языка. Как это по-русски-то? Что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию. Ну и спасибо, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья. Как это по-русски?